Глава 25. «Что, не ждала?» Пинком отворил дверь в гостиничный номер Липатов. Маша застыла от страха и ужаса, стоя на одном месте посреди комнаты. В голове промелькнули самые разные мысли, и все нерадостные. Липатов вошел и тут же закрыл дверь, повернув в замке ключ, который сунул себе в карман. «Если честно, не ждала», — кротко ответила Маша, надеясь на то, что это все глупая шутка, которая вот-вот должна закончиться. «А я пришел. Что же ты, коллега, не сказала, что муженек у тебя имеется, да еще и мент?» «А о чем ты говоришь?» «Прекращай дурочку из себя строить. Я все знаю. Меня не проведешь, не на того напало». «Послушай, как ты себя ведешь? Кажется, ты забываешься. Я не позволяла врываться ко мне в номер и тем более устраивать какие-то безосновательные разборки». Да ты продолжаешь изображать актрису. Сейчас я тебе все объясню. По полочкам разложу, если не доходит». «Почему изображать? Я и есть актриса. Могу роли перечислить». «Брось дурака валять. Ты прекрасно понимаешь, о чем я. Строила из себя недотрогу, блестела чешуей, а все это время выпытывала у меня, выведывала. Но ничего, пришло время расплаты за ошибки». «О чем ты?» Не на шутку испугалась Маша. «Скоро узнаешь. Я заподозрил неладное почти сразу, но подумал, что ошибся. А когда ты про Жанку спросила, сомнений не осталось, что ты подставная. Ты, подруга, думала, я круглый дурак? Отнюдь. Кстати, я и культурно умею говорить, и по фене ботаю. Тебе как интереснее? Ты ведь и так, скорее всего, понимаешь. От муженька слышала наверняка». «Слышишь ты, проваливай из моего номера!» Пошла в наступление Маша, надеясь обернуть ситуацию в свою сторону. «Вы посмотрите, какова штучка. У нее жизнь на волоске, она перышки распускает. Сиди тихо. Пикнешь, уйдешь на тот свет раньше положенного срока. Я не шучу. Ни ты первая, ни ты последняя». Аргумент звучал убедительно. От былой харизматичности и привлекательности Вадима не осталось и следа. Мария поняла, что перед ней матерый уголовник. Предпринимать попытку сбежать было бы глупо. Коридоры в гостинице длинные, постояльцев немного, никто бы не услышал криков о помощи. Да и чем это было чревато, она тоже понимала. Липатов выше, сильнее. Кроме того, у него был ключ от номера. Приходилось плыть по течению. Маша приняла решение спокойно выслушать Липатова и не противоречить, не выводить его из равновесия, и это, пожалуй, было единственным правильным решением. «Слушаю тебя внимательно. Что тебе от меня нужно?» «От тебя? От тебя мне нужно было продвижение в кино всего-то, а ты полезла не в ту степь, куда тебя не просили. Теперь я вынужден разбираться с тобой, хотя это изначально в мои планы не входило. Не скрою, ты мне даже понравилась. Не то чтобы я влюбился, мне молоденькие больше по душе, но в тебе есть что-то манящее. Вот я и рассказал твоему муженьку на допросе, что у нас с тобой роман намечается. Он услышал и оторопел. Думал, я не замечу его реакцию. Как же?» «Тебя все равно пасли. Я была лишь маленьким винтиком в механизме», — спокойно сказала Маша, села на стул и демонстративно закинула одну ногу на другую. «Охотно верю. Но все же ты причастна ко всему, что сейчас происходит, и можешь помочь мне в дальнейшем. Я прокололся на допросе, оставил отпечатки. Теперь меня будут искать как особо опасного преступника, а ты будешь той заслонкой, из-за которой меня не пришьют». «Эх, Виктор, может, стоит одуматься, пока не поздно. Зачем тебе это все?» «Ты погляди, она уже и имя мое знает. Может, тебе еще и статьи известны, по которым я срок мотал. Глубоко копает твой муженек. А тот, кто ищет, всегда находит, знаешь? Мне за бугор нужно, и ты мне в этом поможешь». «Я? Каким образом? У меня нет личного самолета. Да и не выпустят тебя просто так, по паспорту». «Есть другой путь, где паспорт не нужен. Мне друзья в этом помогут. А сейчас пойдешь за мной. Выходишь из гостиницы тихо, спокойно. Ты меня поняла? Шутки остались в прошлом. Начнешь дурить, знай. Макаров у меня всегда заряжен». «Прошу тебя, остановись. Так будет лучше для всех, а главное — для тебя». «Сколько внимания и заботы!» — ухмыльнулся Липатов, подошел к Маше и грубо поцеловал ее в губы, как будто сделал то, что ему давно полагалось. На полпути не привык останавливаться, тем более, когда можно срубить бабла. Тебе что, денег мало? Ты и так обеспеченный человек. На такие роскошные свидания меня водил. Мне много не нужно. Мне нужно все. Так что, куколка, собирайся. Надень что-нибудь удобное. Вещей минимум. Телефон останется в номере. Давай сюда, я его выключу. Когда Маша и Вадим выходили вдвоем из гостиницы, на улице уже была кромешная тьма. Липатов посадил Марию на заднее сиденье автомобиля, запер все двери и двинулся в неизвестном направлении. Проехав несколько километров, он остановился в лесополосе, что не на шутку встревожило Машу. Вадим подсел к ней, связал руки и надел на глаза повязку, через которую абсолютно ничего не было видно, и казалось, что веки, слепившиеся друг с другом, уже никогда не увидят дневного света.